Глава 4. За весь день этот курятник меня порядком утомил. А Алину еще и куда-то понесло после работы. Но черт с ним. Я надеялся сдать ее и немного вздремнуть в машине, когда она там напрыгается на йоге или куда там ее несет. Неладное я заподозрил, когда мы свернули в какой-то старый замшелый двор. И совсем меня поразило, когда я с удивлением обнаружил, что нацелилась моя курица на какой-то подвал с полустертой надписью. «Клуб восточных единоборств». «Погоди», — придержал я ее. «А где спортивная сумка?» «У меня все там», — кивнула она на вход. «Ты надо мной прикалываешься? Тебе правда в тот грязный подвал?» «Ты себе льстишь, Богдан». — насупилась она. — Можешь ехать, если тебе что-то не нравится, или страшно меня туда провожать. То, что ее поведение не поддавалось объяснению, невероятно бесило. — Объясни, — хмуро потребовал я. — Что тебе объяснить? Вот он, клуб. Вот я иду туда. И она сделала пару демонстративных шагов по грязному разбитому асфальту в сторону темной дырки. «Такая, как ты, должна сейчас переться в какое-нибудь сверкающее здание с каким-нибудь спа-массажем, а ты направляешься в подвал?» Возмутился я в голос, чувствуя, что запихаю ее сейчас в багажник в наказание за шуточки. «Ты спелеолог, что ли?» «Я опаздываю уже!» Процедила она и, обойдя меня, включила фонарик на мобилке и спустилась по ступенькам. «Хоть бы фонарь тут какой повесили!» — проворчал я и последовал за ней. «Какие-то придурки вечно бьют тут лампочки!» За дверью оказалось все не так мрачно, но все равно на лакшери не тянуло. Небольшой освещенный коридор, пропахший сыростью и плесенью, а также потом и хлоркой, вел в небольшую длинную комнату. Курица моя устремилась к железным шкафам у стены, достала сумку и направилась в самый конец коридора к двери. Вероятно, раздевалке, а я остался у входа в небольшой тренировочный зал. Все еще не был уверен, что Алина не вылезет в какое-нибудь окно и не сбежит от меня куда-то по настоящим своим лакшери делам. Но охренел я, конечно, не слабо. В зале собирался народ, преимущественно мужчины. Женщина была одна, но на классическую женщину, в моем понимании, она не походила. Небольшого роста, широкоплечья с мужскими чертами. Судя по ее поведению, она здесь тренер. «Здравствуйте», — кивнул я ей, когда наши взгляды встретились. «Здравствуйте, вы ко мне?» «Я с девушкой приехал, с Алиной. Можно подожду тут?» «Конечно. Можете снять обувь и пройти в зал. Там есть скамейки». «Хорошо, спасибо». Почему-то захотелось притихнуть под ее внимательным взглядом. Она оценивающе глянула на меня, когда я проходил мимо, но ничего больше не сказала. Алина не сбежала. Явилась в простой спортивной шмотке, штанах и футболке, собранными в пучок волосами. И вся какая-то собранная, напряженная, непривычно. Познакомился с тренером, бросил я, когда она проходила мимо. «Она вряд ли вступит в твой фан-клуб». «Черт, ну интриганка». Я устроился с удобством и с интересом принялся разглядывать это сборище. Как Алина вообще сюда попала? Судя по тому, как они мило беседовали с тренеркой, отношения у них будто давние. «Как колено?» — донеслось до меня. «Легче, спасибо. Береги сегодня. Я объявлю, чтобы никто не забыл». «Хорошо». «Так, народ!» — хлопнула в ладоши тренер. «Начинаем!» И я просидел 2 часа с перекошенной от удивления мордой, не спуская взгляда с происходившего. Алина удивила. В первую очередь тем, что, видимо, занимается давно. Потому что мужиков лупит с таким мастерством, азартом и вдохновением, что мне стало не по себе. Зря я ее недооценивал. Такая заведет за угол и сложит даже меня пополам. Особенно, когда не ожидаешь такой прыти. Во-вторых, мужики ее не щадили. Видимо, она тут всех уже отучила поддаваться. «Аля, колено! Колено береги! Женя, береги ее колено!» «Ага, да. Пока Женя будет беречь ее колено, она его убьет». Наверное, я слишком громко усмехнулся, потому что тренерка повернула ко мне голову. «Не знали, что Алина так может?» — улыбнулась она мне. «Нет», — смущенно нахмурился я. «А могла бы и предупредить, во что я ввязался». Тренер рассмеялась, мужики заулыбались, и только мокрая пыхтящая Алина не обратила никакого внимания. Она будто не могла переключаться с этого всего на внешний мир. Смотрела куда-то себе под ноги, тяжело дыша и напряженно хмурилась. Я сначала подумал, что ей больно и что колено все же повредили, но потом до меня дошло, что она слишком серьезно относится ко всему происходящему. Для нее это все слишком важно. Когда народ разошелся по раздевалкам, я подошел к тренеру. «Меня зовут Богдан», — представился я. «Мне очень приятно, Анна», — протянула она мне крепкую руку. «Скажите, не кажется ли вам, что Алина как-то слишком серьезно относится к тренировке? Мне показалось, она немного зациклена». «Ей сложно, ведь она единственная девочка на моих занятиях», — улыбнулась тренер. «Это и странно. Она не выбрала себе группу с девочками, а пришла мутузить мужиков». «Думаете, у нее к мужикам личные счеты?» «У вас хотел спросить. Алина не делится со мной, но мне важно про нее все знать». «Мы с Алиной знаем друг друга уже 5 лет», — задумчиво кивнула Анна. «Она не особенно доверяет другим людям, и вы правы, очень серьезно относится к занятиям. Никогда не пропускает. Даже если простужена, мне приходится отправлять ее домой чуть ли не матом. Она будто испытывает какую-то зависимость от тренировок, но, с другой стороны, у меня много таких знакомых из сферы спорта. Поэтому мне не кажется это таким уж и странным. Такова жизнь, и всем нам нужны какие-то зависимости. Кто-то пьет пиво, кто-то не может без спортзала». «Понятно. А что у нее с коленом?» «Травмировала около месяца назад, но вам лучше у нее спросить, Богдан. Все же она ваша девушка». Тренерка мило улыбнулась и направилась к выходу из зала.